Анастазио Джусто, монах, сильно напоминавший наружностью Мерино, так как и его глаза сверкали слепым фанатизмом, вынул белый шар, Антонио и Роза по черному, и им было назначено привести в исполнение решение инквизиции. На следующий день оправдалось то, что сообщил монахине Кларет. Министры во главе их Нарваец приехали на станцию железной дороги, чтобы по возможности незамеченными отправиться в Аранхуэс. Был мрачный январский день. Сырой холодный воздух покрывал столицу Испании и известную нам дорогу, которая, минуя виллу госпожи Делакур, уходила в обширную равнину. С наступлением вечера легкий туман распространился над пустою местностью. Проселочная дорога, окруженная с обеих сторон голыми деревьями, была пустынная и глуха. Только по временам был слышен стук экипажей, подвозивших жаждавших наслаждений грандов к известной нам вилле. В салонах госпожи Делакур новые сирены самой изысканной красоты все еще манили богатых донов к роскошным балам и маскарадам. Проселочная дорога была в 1000 шагов расстояния от полотна железной дороги, соединявшей отдаленные провинции с Мадридом. Ночь непроницаемым мраком ложилась на тихую и глухую местность. В отдалении время от времени слышался свист локомотива. Поезд, который после полуночи приходил в Мадрид, шел далее на север. С этим поездом должны были приехать из Аранхуэса Нарваец и министры. На башнях столицы глухо пробило 11 часов. В то время как звуки часового колокола еще дрожали в воздухе, из Прадо быстро приближались к проселочной дороге две фигуры, плотно завернутые в плащи. Они шли подле толстых деревьев и как будто инстинктивно отыскивали самую мрачную часть дороги. Сырой холодный воздух пробирал их до костей, на небе не светилось ни одной звезды, неприветливо пусто лежал перед ними зимний ландшафт, кругом не было видно ни одного человеческого существа. Вдруг один из этих ночных путешественников остановился. «Если я не ошибаюсь, мы должны идти по этой дороге. Она ведет к рельсам», — прошептал он, обращаясь к своему провожатому и показывая рукой на правую сторону полей, которые в отдалении сливались с беловатым туманом. «Ты, кажется, прав, брат Роза», — отвечал другой глухим голосом. «Перед нами лежит поле, приблизимся осторожно к нему». Обе фигуры повернули вправо и тихо пошли по узкой тропинке. «До полуночи нам не надо быть вместе», — проговорил Роза, — «потому что в это время сторож расчищает рельсы. Дай мне руку, преподобный Антонио. Здесь через яму положена шаткая доска. Опирайся на меня». «Ты думаешь, что старость имеет своими неизбежными последствиями слабость в ногах и головокружение, брат Роза? У меня еще незаметны эти недуги. Я один могу перейти через яму по доске. Иди спокойно вперед». «Это милость неба», — пробормотал великий инквизитор и сделал, как приказал ему старик. Антонио последовал за ним. Скоро они увидели вдали, направо, домик станционного сторожа, в маленьком окне которого светился красный огонек. Они прошли мимо него и приблизились к рельсам. Подле рельсов там и сям лежали большие кучи бревен и железных шестов, на которые с торжествующим выражением указал Роза, толкнув Антонио. Глубокий мрак царствовал кругом. Холодный ночной ветер колыхал высокую траву обширного поля.